Глава 20. Генерал Левин Кнут сидел в глубокой задумчивости перед столом, на котором лежало несколько бумаг и только что распечатанные письма. Стоявший возле него секретарь, по-видимому, ожидал его приказаний. Генерал то стучал шпорами по роскошному ковру, находившемуся под его ногами, то рассеянно играл украшениями орденской цепи слона, висевшей на его шее. Время от времени он раскрывал рот, как бы намереваясь что-то сказать, но останавливался и потирал лоб, снова устремляя глаза на распечатанные депеши, лежавшие на столе. «Что за черт?» — вдруг вскричал он. После этого энергичного восклицания снова на минуту воцарилось молчание. «Кто бы мог вообразить, — продолжал он, — что эти дьявольские рудокопы поднимутся на такие штуки. Очевидно, кто-нибудь тайно подстрекает их к возмущению. Но знаете ли, Воферни, дело-то совсем не шуточное. 500 или 600 негодяев под начальством старого разбойника Джонаса уже сбежали с фарорских рудников. Какой-то молодой фанатик Норбит стал во главе возмутившихся гульдбрандсгальцев, да и головорезы Зунд-майора, Гупфала, Конгсберга, которые ждут лишь сигнала, быть может, уже взбунтовались. Знаете ли, что в это дело впутались и горцы под предводительством смелой кольской лисицы, старого Кеннибола? Знаете ли, наконец, что, если верить донесениям синдиков, на севере Дронгеймского округа носится слух, что руководит этим инсурекционным движением страшный Ган, знаменитый разбойник, голову которого мы только что оценили? Ну, что вы скажете на это, любезный Воферней?» «Ваше превосходительство», — начал Воферней, — «вам известно, какие меры во всей этой кутерьме? Я не могу объяснить себе только одно обстоятельство. Именно то, что в нашем узнике Шумахере подозревают зачинщика смуты. Этому никто не удивляется. Меня же это изумляет до нельзя. Я не могу допустить, чтобы человек, которого уважает мой честный орденер, мог быть изменником. А между тем утверждают, что рудокопы взбунтовались за него. Его имя служит им лозунгом и паролем. Они даже величают его король. Это еще понятно, но каким образом все эти подробности были уже известны графине Алефельд 6 дней тому назад, когда только первые признаки мятежа проявились в рудокопнях? Тут что-то неладно. Но все равно надо принять предосторожности. Дайте мою печать, Воферней». Генерал написал 3 письма, запечатал их и вручил секретарю. «Этот приказ вы передадите барону Ветгайну, командиру стрелков, стоящих гарнизоном в Мунгольме. Пусть полк его немедленно выступит против мятежников. Вот предписание коменданту Мунгольма, чтобы он усилил надзор за бывшим великим канцлером. Мне необходимо самому повидаться и переговорить с Шумахером. Наконец, это письмо вы отправите в Сконген майору Вольму, чтобы он отрядил часть своего гарнизона на место восстания. Ступайте, Воферней. Надо как можно скорее привести в исполнение мои приказания». Секретарь вышел, а губернатор снова погрузился в размышления. «Однако», — думал он, — «дела действительно неутешительные. Там бунтуют рудокопы, здесь интригует канцлерша, а сумасшедший орденер бог весть куда запропастился. Быть может, он слоняется теперь среди этих разбойников, оставив здесь под моим покровительством Шумахера, составляющего заговор против государства, и его дочь, для безопасности которой я заблагорассудил удалить роту, где находится Фредерик Алефельд, обвиняемый орденером. Право, мне сдается, что эта рота сумеет рассеять первые отряды мятежников. Она отлично расположена для этого, и Вальстром, где она стоит гарнизоном, как раз близ с Миазенского озера Арбарских развалин. Без сомнения, мятежники двинутся именно в эту сторону. Тут размышления генерала прерваны были стуком отворившейся двери. «Ну-с, что вам надо, Густав?» «Генерал, к вашему превосходительству прибыл гонец». «Что там еще такое? Вот наказание-то! Пошлите его сюда!» Вошедший гонец вручил губернатору пакет. «Ваше превосходительство», — сказал он, — «от его светлости вице-короля». Генерал поспешно распечатал конверт. «Клянусь святым Георгием!» — вскричал он удивленным тоном. «Они все перебесились! Не угодно ли? Вице-король приглашает меня явиться к нему в Берген! По весьма важному делу и по приказанию самого короля!» «Нечего сказать. Важное дело случилось как раз вовремя. Великий канцлер, находящийся теперь в Дронгеймском округе, заменит вас во время вашего отсутствия. Но эта замена совсем мне не нравится. Епископ будет его помощником. Однако славных же правителей выбрал Фридрих для возмутившейся страны. Двух приказных крыс, канцлера и епископа. Но делать нечего, приглашение именное, и по приказанию короля надо повиноваться. Впрочем, до отъезда я все же увижусь и переговорю с Шумахером. Я чувствую, что меня хотят запутать в какую-то грязную интригу, но у меня есть надежный путеводитель. Моя совесть!»